Слова благодарности. Я писал и переписывал свои мемуары в течение нескольких лет и считаю необходимым поблагодарить многих людей, в основном друзей и членов семьи, которые подтолкнули меня к их созданию и помогли мне, когда меня подводила память. Во-первых, я должен поблагодарить всех тех, кто работал в Mercury и Reebok в первые годы их существования на фабриках на Болтон-стрит и Брайт-стрит в Берри, а также всех тех, кто последующие годы помог Reebok стать спортивной компанией номер один в мире, особенно Пола Файермана и Стивена Рубина, за то, что они воплотили в реальность нашу с Джеффом мечту 1958 года. За написание этих мемуаров я больше всего обязан Питеру Халлигану, верному и надежному сотруднику, который потратил бесконечное количество часов на изучение старых газет в поисках невероятных объявлений J. W. Foster. Кроме того, Питер разыскал множество старых моделей обуви Reebok, Mercury и Foster, которые сейчас хранятся в Бостонском музее архив Reebok. Здесь я должен упомянуть Эрин Нарлох, куратора музея архив Reebok, которая благодаря своим замечательным навыкам обеспечила сохранность драгоценных находок Питера в специальной защитной зоне с климат-контролем. Кроме этого, Эрин отсканировала сотни документов, чтобы пополнить сокровищницу фотографий. Некоторые из них датируются началом 1900-х годов, и разместила в открытом доступе в интернете, а затем предоставила их для использования в этих мемуарах. Когда я мучился со структурой книги, мой друг Рой Кавана МБЕ, написавший множество книг о спорте, в частности о том, как он всю жизнь был болельщиком Манчестер Юнайтед, помог мне сдвинуть историю с мертвой точки. Джо Коули, рассказчик и писатель невероятного таланта, отмеченный наградами, был движущей силой в процессе претворения моей книги в жизнь. Его познания привели к знакомству с литературным агентом и издателем. Этим литературным агентом стал Юэн Торникрофт из A.M. Hit, чей энтузиазм и страсть к проекту осыпали его волшебной пылью по мере приближения момента издания командой, которой он доверил мои мемуары. Под умелым контролем Йена Маршалла издательская команда Simon & Schuster помогла превратить более 100 лет достижений моей семьи и моего опыта в книгу, которой я очень горжусь и которую, надеюсь, вам было интересно слушать. Мой внук Марк Хардман, графический дизайнер, который не только поддерживает в рабочем состоянии мой компьютер, но и занимается разработкой и ведением сайта reebokthefounder.com, на котором вы можете проследить историю, описанную в этих мемуарах. Кроме того, Марк познакомил меня с Джо Коули. И, наконец, огромная благодарность Джули, моей жене, моему настоящему другу и моей спутнице во всех путешествиях. Хотя Джули не присутствовала в моей жизни в дни работы в Reebok, она помогла мне воскресить в памяти все пережитое и сопровождала меня в многочисленных поездках, связанных с Reebok. Она стала моим бесценным внешним жестким диском, когда, как уже говорилось ранее, отказывал мой собственный ржавеющий внутренний накопитель. Я благодарю вас всех.